жертвах и грабежах, приведших в ужас Нормандию. В третьем письме Гораций также написал о них несколько слов. Казалось, он не приписывал этим слухам такой важности, как газеты. Я отвечала ему, упрашивая возвратиться как можно скорее. Эти слухи казались мне началом существования моих предчувствий. Вскоре вести начали становиться более и более ужасными. Теперь у меня появилась страшная тоска. Я стала видеть ужасные сны. Я не смела более писать Горацию. Последнее письмо мое осталось без ответа. Я поехала к госпоже Люсьен, которая с того времени, как я призналась ей во всем, сделалась моей утешительницей. Я рассказала ей о моих ужасных предчувствиях. Она сказала мне то же, что моя мать говорила мне уже много раз. Невозможность хорошо устроить меня в замке являлась единственным препятствием Горацию взять меня с собой. Она лучше всякого знает, что он любит меня, потому что он все доверил ей сначала и так часто благодарил за счастье, которым, по его словам, ей обязан. Эта уверенность в том, что Гораций любит меня, заставила меня вдруг решиться, если не получу скорого известия о его возвращении, отправиться самой к нему. Я получила письмо. Гораций вместо того, чтобы говорить о своем возвращении, писал, что он принужден еще пробыть около 6 недель или 2 месяцев вдали от меня. Письмо его было исполнено доказательств любви. Только это старинное обещание, которое он давал своим друзьям, мешает ему возвратиться. А уверенность, что мне будет так беспокойно в развалинах его древнего замка, не дает ему права просить меня к нему приехать. Если я могла еще колебаться, то письмо это заставило меня решиться. Я пошла к моей матери и сказала, что Гораций позволяет мне приехать к нему, и что я отправляюсь завтра вечером. Она тоже хотела ехать со мной, и я испытала всевозможные мучения, доказывая ей, что если граф боялся за меня, то за нее будет бояться в 10 раз больше. Я отправилась на почтовых, взяв с собой горничную, которая была родом из Нормандии. Приехав в Сен-Лоран-Дюмон, она попросила у меня позволения провести 3 или 4 дня у своих родных, которые жили в Крепкере. Я позволила ей, не подумав, что в ту минуту, когда я приеду в замок, обитателями которого были одни мужчины, я буду особенно нуждаться в ее услугах. Но я хотела доказать Горацию, что он был несправедлив, сомневаясь в моей твердости. Я приехала в Каэн в 7 часов вечера. Содержатель станции, узнав, что женщина, едущая одна, требует лошадей до замка Бюрси, подошел сам к дверцам моей кареты и так упрашивал меня провести ночь в городе и не ехать до завтра, что я уступила. Впрочем, я подумала, что приеду в замок в такое время, когда там никого не будет, а ворота будут заперты из-за происходивших страшных случаев, и мне не отворят. Эта причина, скорее чем страх, заставила меня остаться в городе. Вечера стали уже холодными. Я вошла в залу содержателя станции, между тем мне приготовили комнату. Хозяйка, чтобы я не сожалела о принятом мной решении, рассказала мне все, что случилось у них в продолжении 3 недель. Ужас объял всех до такой степени, что не смели выезжать за 1/4 лье из города после захода солнца. Я провела ужасную ночь. Приближаясь к замку, я теряла мало-помалу свою уверенность. Граф имел, может быть, другие причины удалиться от меня, а не те, о которых мне сказал, как он воспримет в этом случае мой приезд. Это могло быть неповиновением его приказаниям, нарушением его власти. Тот знак нетерпения, которого он не мог удержать, и который был первым и единственным позволенным им себе, не доказывал ли, что его намерения тверды и неизменны? Я хотела бы написать ему, что я в Каэне, и подождать, пока он приедет за мной. Но все страхи, внушенные мне лихорадочной бессонницей, рассеялись после того, как я на несколько часов уснула, а проснувшись, увидела дневной свет в своей комнате. Вся храбрость моя возвратилась, я потребовала лошадей и через 10 минут уехала. В 9 часов утра в 2 лье от Буэссона возница остановил лошадей и показал мне замок Бюрси. Был виден